в органах управления князя в киевскую эру, какую они приобрели в монгольскую. Можно спросить, не были ли пути, поскольку их создали в течение монгольского периода, построены под определенным влиянием восточных образцов. Термин «путь» сам свидетельствует об этом, так как не существует свидетельств его употребления в этом значении отделения княжеской администрации до монгольского периода. Не может ли он рассматриваться как русский эквивалент какого-либо восточного термина? В этой связи представляют интерес тюркские слова «тюре» и «йол». «Йол» является точным соответствием русскому «путь». Его основное значение – «дорога», но оно также может значить «способ», «традиция», «правило», «закон». «Тюре» означает «традиция», а также «обычное право», «свод законов», «регулирование». В тюркском варианте персидской истории сельджуков Сельджук Нама, мифический праотец агузских тюрков, определяет тюры как пути и опоры, то есть институты и правила, и приказывает своим сыновьям следовать по дороге тюра. Затем он определяет старшинство военачальников правой руки и левой руки и место каждого на торжествах. Он добавляет, что все административные должности должны распределяться между тюркскими родами согласно традиционному порядку. Хотя термин «йол» не используется в процитированном выше тексте в специфическом значении русского «путь», общая психологическая основа терминологии представляется аналогичной. Соответствующий арабский термин, заимствованный из персидского и из османского турецкого, тарик, дорога, способ, иерархия, последовательность чинов и повышений по службе. Основное персидское слово, означающее путь, рах, оно также может означать образец, правило, традиция. В варианте истории тюрков Рашид ад-Дина Агус-хан утверждает, что путь рах правой руки выше, чем левой. В этом случае рах, несомненно, означает служебный ранг или последовательность чинов. Кроме своих административных функций, глава каждого пути имел также судебную власть над людьми, работающими в его отделении. По той же причине, что наместники и властели, путники не получали жалования из великокняжеской казны, но вознаграждались долей дохода, получаемого от каждого пути. В некоторых случаях доли путников составляли до 50% сборов или деньгами, или натурой. В связи со значительными выгодами, которые можно было получить на должности путника, а также из-за важности роли путников в великокняжеском кабинете, совершенно естественно, что кандидаты на этот пост обычно выбирались среди бояр. Теперь рассмотрим изменения, происшедшие в монгольский период в организации русской армии. Не может быть никаких сомнений, что русские, которые сначала встретились с монголами в качестве врагов, а потом на долгое время стали их вассалами, получили прекрасное представление о монгольской военной системе и не могли не поразиться ее эффективности. Напомним, что некоторые русские князья со своими войсками вынуждены были участвовать в различных кампаниях, предпринятых монгольскими ханами. Достаточно будет сослаться здесь на роль ростовских князей в экспедиции Менгу-Тимура против аланских горцев в 1277-78 годах и участие московских и суздальских князей в походе Тахтамыша против Тимура столетия спустя. Кроме того, многие тысячи русских призывались в монгольскую армию регулярно,